بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Сегодня بإذن الله تعالى мы поговорим о некоторых вопросах, которые связаны с покаянием от тауба. При изучении этой книги Мадарджу Саликин мы изучили с вами этот этап, этап тауба. Потом сказали в конце, что тауба, так же как это является начальным этапом на пути к Аллаху Субхану Атаре, так же это является и конечным этапом. Начинается путь и заканчивается таубой, покаянием перед Аллахом Субхану Атаре. Поэтому тауба очень важный вопрос, и поэтому так много внимания уделяется ему в этой книге. Один из вопросов, который мы затронем сегодня, биизни ллахи тааля, этот вопрос звучит так. Будет ли действительным покаяние в грехе, если человек упорствует в совершении какого-то другого греха? То есть, человек кается в каком-либо из грехов, но при этом он совершает другой грех. Будет ли действительным его покаяние в этом грехе, в первом, если он не оставляет второй и совершает его? Этот вопрос, относительно него есть два мнения среди людей знания. И также от имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, передано тоже две версии, два мнения по этому поводу. Если кто-то говорит, что по этому вопросу есть иджма, то есть единодушное мнение ученых, что покаяние действительно, как, например, говорит имам Ан-Науи и другие, то на самом деле, просто, говорит Ибн аль-Кайм, эти ученые, до них не дошло знание о том, что есть разногласия. То есть разногласия существуют в этом вопросе. Потому что вопрос – это не легкий вопрос. Вопрос глубокий. И чтобы утвердительно сказать и категорично, что одно из двух мнений правильно, для этого нужно иметь довод. Итак, два мнения. Первая группа ученых считают, что покаяние будет действительным. На что они ссылаются? Ссылаются на то, что когда человек принимает ислам, когда он становится верующим, когда он становится мусульманином. Принятие ислама, что это такое? Это покаяние в неверии. Человек кается в неверии, в куфре. При этом, может быть, есть какой-то грех, который он что продолжает делать? Но он покаялся в каком грехе? В грехе куфра. Будет ли его ислам действительным? Да, будет его ислам действительным. Точно так же, говорят эти ученые, покаяние в каком-то грехе будет действительным, даже если человек совершает какой-то другой грех, продолжая делать его. Но в этом грехе он покаялся, и поэтому покаяние будет действительным. Другие говорят, что это не совсем правильная аргументация. Почему? Потому что ислам – это совсем другое. Принятие ислама – это совсем другое, не похоже на другие вещи. Почему? Потому что ислам, принятие ислама, у него есть сила, особое влияние. Поэтому, смотрите, даже ребенок, если один из его родителей принимает ислам и является мусульманином, ребенок считается что? Ребенок считается мусульманином. Почему? Из-за силы, из-за влияния такого ислама. То есть ислам не как другие деяния. Принятие ислама не как другие деяния. Это вопрос другой. Из-за силы его, из-за того, что шариат так побуждает к этому и так стремится к тому, чтобы люди спасались и принимали веру истинную и покорялись Всевышнему Аллаху. Видите, даже здесь ребенок фактически, он не принял это осмысленно, то есть это не была его цель принять, но он из-за того, что его родители таковы, он уже считается что? Считается мусульманином, рожденный от родителей мусульман или одного из родителей мусульман, является мусульманином. Так считают ученые. И это основывается на том, что передано от предшественников. То есть, если человек родился от родителей мусульман, не нужно ему говорить «прими ислам». Если, конечно, только он не совершит что-то такое, что выведет его из религии. Другие говорят, что покаяние – это возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля, возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля от ослушания. Человек возвращается от ослушания Аллаха к покорности. Хорошо? Он возвращается от маасия, от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, от возражения Аллаха к покорности Аллаха Субхану ва Тааля. А если человек каяться только в одном грехе, говорят они, и при этом продолжает совершать упор на тысячу грехов. Какое же это возвращение? Какое же это покаяние? Итак, сторонники первого мнения привели нам в качестве доказательства на то, что покаяние будет действительно в этом грехе, даже если человек совершает другие, что? Что человек принимает ислам, даже если он какие-то грехи совершает, все равно принятие ислама будет действительным. Покаяние в куфре будет действительным. Довод другой стороны. Покаяние, тауба – это возвращение к Аллаху, субхана ва та'аля, к покорности Ему. Если человек оставил один грех, но при этом продолжает совершать тысячу, говорят они, какое же это возвращение к Аллаху? Какое же это покаяние, тауба? Также они говорят, Аллах, субхана ва та'аля, не взыскивает с того, кто покаялся, с покаявшегося. Почему? Потому что он вернулся к покорности, к поклонению Аллаху и к служению Аллаху. То есть он совершил искреннее покаяние, тауба насух. Тауба насух. Человек же, который покаялся в каком-то грехе, но при этом продолжает делать грехи, подобные этому, или еще хуже, он, говорят, они не вернулся к этой покорности Аллаху субхана ва тааля, он не покаялся таубатан насуха, то есть искреннее покаяние. Что еще говорят они? Продолжаем перечислять их доводы. Они говорят, если человек кается и возвращается к Аллаху субхана ва тааля, значит, он освобождается от имени аль-аси, грешник, послушник, если он кается, говорят они. Как неверующий, если он принимает ислам, он освобождается от названия кафир, неверующий, отвергающий Аллаха субхана ва тааля. А если человек, да, в каком-то грехе кается, но при этом упорствует в другом грехе, тогда название ослушник, грешник не уходит от него. И значит, его покаяние будет недействительным, говорят они. Этот вопрос на самом деле упирается, братья, в такой вопрос, как является ли покаяние делимым или не является делимым. Как есть вопрос, является ли вера делимой или не является делимой. Ислам является ли делимым или не является делимым. Мы знаем, что убеждение Ахлиссунна вальджамаа, что иман является делимым. То есть он уменьшается и увеличивается. Увеличивается от покорности Аллаха субхана ва тааля, наоборот, уменьшается от ослушания Аллаха. В отличие от убеждений хавариджа или убеждения мурджия. Мурджиитов или хариджитов, те, которые считают, что иман неделим. Если человек совершает один какой-то грех большой, значит все, он лишился веры. Это говорят хариджиты, становится неверным. Мурджия, мурджииты наоборот говорят, что? Что иман неделим, как грехи совершает человек, совершает, это никак не вредит на него, вот он есть, или его вообще нет. Хорошо? Так этот вопрос, вопрос тоубы, делима или неделима? Хорошо. Может ли так быть, что человек с какой-то стороны покаялся, а с другой нет? В это упирается правильное мнение в этом вопросе. Является ли покаяние делимым или нет? Может ли человек покаяться с какой-то стороны, а с другой нет? Правильное мнение, что делимо. Хорошо, более весомое мнение, что покаяние делимо. Потому что само покаяние, оно по своему качеству может быть разным. Разные уровни есть покаяния. Высокие, те, которые ниже. А раз оно и по качеству может быть разным, так оно может быть и по количеству разным. То есть человек покаялся во многих грехах или покаялся в одном грехе. И по качеству, и по количеству тауба покаяние делимо. Если человек, например, оставил один фард и совершил другой фард. Фард – обязательное предписание Аллаха субхана ва тааля. Одно из обязательных предписаний человек выполнил, второе – не выполнил. Он заслуживает наказания за то, что оставил, но не за то, что сделал. Тот фард, который он совершил, за это не заслуживает наказания, а заслуживает за то, что оставил. Точно так же, если человек покаялся в каком-то грехе и продолжает упорствовать в другом грехе. Почему? Потому что тауба, покаяние, это фард? Это обязательно? Да. Есть два греха. Покаяние в обоих грехах обязательно? Да. Человек выполнил один из фардов, покаялся в одном грехе, оставил покаяние в другом. Второй фард оставил. Оставление им одного из фардов не означает, что другой фард, выполнение его будет недействительным. Так же, как если человек, например, не совершил хадж. Хадж – это фард, обязательно, да. Но при этом он совершает намаз, при этом дает закат, при этом он соблюдает пост. выполнение этих фардов и невыполнение того фарда, что не влияет друг на друга, то есть то не означает, что эти фарды недействительны. А другие, сторонники второго мнения, они говорят, нет. Тауба – это одно общее деяние. Одно целое деяние. Это уход, покаяние – это уход от того, что не любит Аллах Субхана ва Тааля, и сожаление по этому поводу, и возвращение к покорности Аллаху Субхана ва Тааля. Целое. И если нет целиком покаяния, значит нет и действительности этого покаяния. Потому что это единое поклонение, говорят они. И если человек часть его совершает, другую часть оставляет, хорошо, то значит это будет неправильно. Как, например, есть какое-то покаяние, а есть какое-то поклонение, ведь поклонение, человек его часть совершает, вторую часть оставляет, будет недействительным. Потому что связь между частями одного поклонения сильнее, чем связь между разными видами поклонения, говорят они. Сторонники другого мнения отвечают. Они говорят, каждый грех имеет свое покаяние, касающееся этого греха. То есть для каждого греха есть свое покаяние, и оно является обязательным. И оно не связано с покаянием в другом грехе. Так же, как один грех не связан с другим грехом. Итак, два мнения, и доводы их понятны. Ибн-уль-Кайим, рахималлаху та'аля, какому из двух мнений дает предпочтение? Он говорит, в этом вопросе то, что считаю я. Он говорит, я считаю, что покаяние в грехе не будет действительным, если человек продолжает совершать другой грех того же вида, что этот грех. Вот тогда оно не будет действительным. Если же человек покаялся в каком-то грехе, но при этом совершает другой грех, который с этим грехом не связан, он из другого вида, не из его вида, тогда покаяние будет действительным. Это мнение Ибн-уль-Кайима. Это замечательное мнение. Например, если человек покаялся в ростовщичестве, он занимался ростовщичеством, покаялся в этом и оставил это, но он не покаялся в употреблении спиртного, в винопитии, он не покаялся и продолжает делать это. Покаяние в ростовщичестве будет действительным. Покаяние в ростовщичестве будет действительным. Почему? Потому что употребление спиртного – это другой грех. Отдельно, не из этого вида. А если человек, например, покаялся в ростовщичестве в том его виде, который называется риба аль-фадль, но продолжает совершать тот вид ростовщичества, который называется риба аль-насиа. Что такое риба аль-фадль, риба аль-насиа? Риба аль-фадль – это когда, например, человек 10 грамм золота меняет на 15 грамм золота. Это будет риба аль-фадль. Хорошо? Когда неравное количество одного и того же ростовщического товара меняется, что друг на друга, неравное количество. Или человек, например, меняет 10 килограмм фиников на 20 килограмм фиников. Это мы проходили подробно. Нет нужды вдаваться в это. Это риба аль-фадль. Да, человек оставил это. Он не делает теперь так, что он идет и меняет, например, 15 долларов на 20 долларов. Он теперь так не делает. Но он не оставил другой вид риба, который называется риба насиа. Риба насия, что такое? Это когда ростовщический товар, золото, серебро, деньги и другие ростовщические товары, которые есть, когда человек их меняет, да, без надбавки, но со срочкой. То есть человек приходит, например, и дает, например, золото, меняет его на столько же золота, но со срочкой, например. Или серебро меняет на золото со срочкой, например. Хорошо. Или он пришел сегодня, дает доллары, ему должны сейчас дать гривны, а он откладывает это. Приходит через два дня, например, чтобы взять свои гривны. Это будет риба насия. Человек оставил первый вид риба, второй вид не оставил риба. В таком случае его покаяние в риба аль-фадль. Риба аль-фадль в первом виде. Риба не будет действительно, потому что он из того же вида грех продолжает совершать и упорствует в этом. Или наоборот. Другой пример. Человек покаялся в курении гашиша. Такого типа что-то. Покаялся в этом, он оставил курение гашиша или что там такого рода. Кальян, да. Но продолжает пить вино. спиртное. Что это? Это будет покаяние в грехе? Нет, это не будет покаяние в грехе. Просто потому, что он делает из того же вида нечто. Или наоборот, его покаяние будет действительным. Или человек, например, покаялся в совершении прелюбодеяния с какой-то женщиной, но при этом продолжает прелюбодеяничать с другой женщиной. Это не будет покаяние. Это недействительно. Или человек, например, покаялся в том, что он пьет вино из винограда, но продолжает пить, например, вино, которое сделано, или спиртные напитки, которые сделаны из других каких-то продуктов. Такой человек на самом деле не покаялся в грехе, он просто перешел от одного его вида к другому виду. Поэтому не считается его покаяние действительным. Но если человек ушел от какого-то вида греха, но совершает другой вид греха, который не из этого вида, перешел к какому-то другому виду греха, который не из этого вида, тогда его покаяние будет действительным, потому что это грех другого вида. Человек продолжает совершать грехи какого-то другого вида или перешел к грехам какого-то другого вида. И может быть, потому что он думает, что это бремя этого греха легче, чем бремя того, и поэтому перешел, например. Или потому что его характер, его натура зовет его к совершению этого греха, именно этого греха. И он совершает его. Или похоть его, плотские желания овладели им, и он совершает грех. Или есть причины, факторы, которые способствуют совершению этого греха. Он специально не ищет эти причины, не вызывает их, но они есть и зовут его. Такой грех отличается, заметьте, от греха, когда человек именно ищет факторы и причины, которые затянут его в грех. А тут просто есть предполагающие к этому факторы. Или что еще может его заставить так упорствовать в каком-то другом грехе или перейти к какому-то другому греху? Это когда им овладевают его товарищи, его знакомые, его приятели. Они не дают ему покаяться в этом другом грехе. Не оставляют его. Потому что у него есть какое-то уважение, какой-то авторитет среди них именно за то, что он это делает. И поэтому его нафс не позволяет ему оставить этот грех, потому что его слава строится на этом, среди товарищей. Авторитет на этом строится. Как Абу Наввас сказал Буля Тахия, когда тот его стал порицать за то, что он совершает грехи, распущен в этом, он ему сказал: «Атарани я Атахи, тарикан тилькаль маляхи». Атахи, ты думаешь, я оставлю эти развлечения? «Атарани муфсидан би нусуки индаль кауми джахи». Неужели ты думаешь, что я возьмусь за обряды поклонения и тем самым испорчу свой авторитет, который есть у меня среди людей? Многие люди оставляют такой грех, как отказ от намаза, начинают совершать намаз. Но при этом не оставляют другие грехи, например, музыку или пение. Почему? Потому что он слывет, как хороший певец, или артист, или музыкант. Душа не позволяет ему расстаться с этой славой. Что мы скажем в таком случае? После еще одного примера. Если человек покаялся в убийстве другого человека, покаялся в том, что он воровал имущество людей, запрещенное, брал, или ел имущество, поедал имущество сирот, в этом он покаялся, но не покаялся, например, в употреблении спиртного или распутстве. Будет ли его тоуба, покаяние в том, в чем он покаялся, действительным или нет? Да, будет действительным. Действительно, за это не будет с него взыскано уже. Но остается его ответственность за те грехи, которые он продолжает совершать. За это он понесет ответственность, если он не покается. Аллаху тааля аалям, это что касается данного вопроса. Следующий вопрос, который связан с покаянием. Если человек вступил в совершение греха и находится в процессе совершения греха, и потом в процессе совершения греха он решился, возымел твердое намерение покаяться перед Аллах Субхану ва Тааля, оставить этот грех. Но, чтобы выйти из совершения этого греха, ему нужно и приходится совершить часть этого греха. Еще раз. Человек совершает какой-то грех, и он решил покаяться в нем. Но чтобы покаяться в нем и уйти от греха, ему приходится совершить часть этого греха. Это важный вопрос. Пример этого, чтобы было понятно. Например, человек совершает прелюбодеяние. Он совершает прелюбодеяние, то есть он вел свой половой орган в запрещенное чрево. А потом он решил покаяться. В процессе, когда он начал завершать этот харам, он решил покаяться до того, как закончил прелюбодеяние это мерзкое отвратительное деяние. Но ему теперь нужно вывести половой орган. Это тоже часть чего? Часть совокупления. Это часть совокупления. Или другой пример. Человек находится, например, на какой-то земле, которую он захватил незаконно. Чья-то земля, он себе ее отхватил. Уже называется Абдул-Махсуба. Потом он решил покаяться. Но покаяние требует ухода с этой земли. А чтобы уйти с этой земли, нужно идти по этой земле. Ходить по ней, а это не твоя земля. То есть совершать какие-то действия, которые тебе не дозволены там распоряжаться как-то. Как он будет каяться в этом хараме, оставить этот харам, совершая подобный харам? Можно ли покаяться в хараме через харам? Через совершение части харама? Вот этот вот вопрос, который есть, действительно вызывает у некоторых людей проблемы в понимании. Так что некоторые даже говорят, наверное, это одно из мнений, наверное, говорят они, с человека снимается в этот момент вообще-то клиф. В этом действии снимается с него таклиф, то есть ответственность за деяние, чтобы он мог освободиться от этого харама. Потому что не может быть, чтобы ему было что-то приказано, что является харамом. Не может быть, чтобы ему было что-то приказано, что является харамом. Ему приказано сейчас выйти с этой земли. Не может быть то, что приказано быть что-то, что является харамом. Но в его отношении ему в то же время это дело сделать нужно обязательно, потому что, чтобы освободиться от харама. И не может освободиться без совершения этого действия, которое является частью харама. Поэтому, говорят они, это действие, у него вообще нет никакого хукма. Ни харам, ни нет, хукма нет, снимается таклиф. То есть, это как, говорят они, прощенное. Это как прощенное, то есть не подпадает под таклиф вообще. Таклиф это что? Понятно, несение ответственности за деяния и хукмы. Такие как харам или ваджиб и так далее. Другая группа говорит, нет, в данном случае это его действие, это будет харам-ваджиб. То есть оно будет харам-ваджиб. То есть действие, которое имеет две стороны. Там сказано, что оно будет ни то, ни другое, таклиф снимается, как афу, как прощенное. Эти говорят, что харам-ваджиб. То есть с одной стороны это приказано, с другой стороны это запрещено. То есть ему с одной стороны приказано это как необходимый путь для того, чтобы прекратить этот грех, избавиться от харама, эта сторона какая? Ваджиб, обязательно. С другой стороны, ему запрещено, потому что он будет совершать харам. С этой стороны запрещено. То есть, с этой стороны будет харам. То есть, он за одно деяние заслуживает и награду, и наказание, говорят они. И они говорят, нет никаких проблем, что может быть в шариате какое-то деяние, которое имеет две разные стороны. Как, например, и они приводят в качестве доказательства просто обоснование своего мнения. Если человек занимается харамом, потом, чтобы оставить этот харам, он делает мубах, то, что дозволено. То есть он через дозволенное отходит от харама. В таком случае само по себе это действие мубах. Как, например, человек зарабатывал запрещенным путем что-то. Что отходит от этого запрещенного пути заработка тем, что начинает зарабатывать дозволенным путем. Само по себе это зарабатывание мубах, дозволенное. Но в его случае, да, с одной стороны, ну как само по себе мубах, но оно в его случае становится ваджибом, обязательно. Потому что он тем самым уходит от харама. Они говорят, вот видите, что одно действие, оно и мубах само по себе, в то же время оно ваджиб. Потому что уход от харама, здесь цель, которая является обязательным. Или, говорят они, например, совершение намаза в доме, который человек захватил, который не его дом, он захватил его. Харам, но в то же время намаз ваджиб. Или, например, чтобы совершить намаз, человек закрывает аура, запретные места, закрывает одежду из шелка, прикрывает свой аура, срамные места. Это действие что? Две стороны имеет. С одной стороны, Харам, потому что шелковую одежду мужчина не имеет права носить. С другой стороны, ваджиб. Как правильно теперь? Мы сейчас сказали с вами, какие объяснения есть здесь. А как правильно? А правильно, братья, что в данном случае выведение полового органа или выход из этой земли – это покаяние, это тауба. Сам этот выход – это есть покаяние и не является харамом, а является тем, что приказано Аллахом Субхану ва Тааля. И не может быть такого, что Аллах Субхану ва Тааля приказывает то, что является харамом. Поэтому это не является харамом, это то, что приказано. Что это выведение, например. Это выведение. Без него невозможно что? Покаяние. Поэтому это покаяние. Это приказано Аллаху Субхану ва Тааля. Другое дело, что если это выведение, которое является частью совокупления, если человек при этом имеет все равно стремление получить какое-то удовольствие. Хорошо? В таком случае это будет харам. Потому что это будет довершение чего? Запретного деяния. Если же человек совершает это выведение с другой целью, с какой целью? Оставить харам, уйти от запрещенного, прервать, и прерывает он это наслаждение, тогда нельзя сказать, что это харам. Нет никакого далиля и доказательства на то, что это харам. Ни в текстах шариата, ни в иджма. И кияс, проведение аналогии, если правильный кияс, он тоже отвергает это, потому что здесь нет чего равной, а в киясе мы знаем, есть асаль и есть что? Фара. В киясе есть асаль и есть фара. Что такое асаль? Это то, с чем сравнивают. Фара, хорошо, это то, что сравнивают с этим основным вопросом. Здесь нельзя сравнить одно с другим. Здесь асаль и фара, они что, разные совершенно по своей причине хукма. Там человек это делает для чего? Для того, чтобы получить удовольствие запретное. Здесь человек это делает для покаяния. Поэтому провести кияс нельзя. Объяснение, что якобы этот вопрос, здесь эта ситуация, в ней вообще не действует никаких хукмов Аллаха, установления Аллаха, это тоже невозможно. Есть хукм. Хукм какой? Обязательно прекратить это. Обязательно выведение или обязательный выход с этой земли. Иначе, если это не будет обязательным, это не будет приказано, если это не приказано, то значит продолжение этого будет дозволенным. Продолжение этого значит будет дозволенным. А это вот, это невозможно уже. То же самое выход из земли, который человек захватил, это является приказанным. Ходить по чужой земле, распоряжаться там, это будет запрещенным, если человек при этом пользуется этой землей. С целью делает пользоваться. И тем самым наносить ущерб хозяину этой земли. А если его цель оставить, наоборот, это пользование, он выходит для чего оттуда? Чтобы оставить пользование этой чужой землей, чтобы, наоборот, освободить хозяина земли от вреда, то тогда Аллах Субхану ва Тааля не запретил. Это посланник Аллаха Субхану ва Тааля не запретил это. И нет на это доказательства. И просто здравый разум, хорошо, и здравое рассмотрение этого вопроса никак не указывает на запрещенность этого. И кияс правильный, аналогия правильная, тоже не указывает на это. И сравнивать это с хождением человека, который продолжает это действие, то есть захват этой земли, пользование чужим. Или сравнить выведение покаявшимся полового органа с тем, кто продолжает это делать. Хорошо, тот, кто выводит, продолжает это делать. Этот кияс, говорит Ибн Кайм, из самых неправильных киясов и несостоятельных киясов в аналогии. Да, конечно. Одно действие, оно может иметь две стороны. Это никто не отрицает. Хорошо? Но если в каком-то действии уже твердо установлена запрещенность, хорошо, или что это приказано, тогда нужно, чтобы брать то, что утверждено уже. Можно сказать, что в каком-то действии есть две стороны, если действительно установлено, что запрет здесь есть с одной стороны и приказ есть с другой стороны. Это подходит как с примером прикрытия аурата. Прикрытие аурата, да. Шариат приказал прикрывать аурат. Приказал прикрывать аурат. Но запретил шариат одевать шелковую одежду. И этот человек, который прикрылся шелковой одеждой, он сейчас совершил одно действие. Но одно действие, которое имеет две стороны. Что же касается этого спорного вопроса, о котором идет речь, как то выведение полового органа или выход земли, которая захвачена, то запрет, внимательно, запрет со стороны шариата здесь никоим образом не установлен. Если в вопросе шелковой одежды, там установлен запрет на это, то здесь запрет на этот выход нету в шариате. Вообще никакого запрета. Ни словом, ни каким-то намеком, что-то, что можно понять из слов законодателя, что это запрещено, нет. И между выходом вот этим для покаяния или выходом для пользования есть огромная разница. С точки зрения восприятия человека, с точки зрения разума, с точки зрения фитры, с точки зрения шариата. Это разные вещи. Вопрос, что это отнести к тому, что прощено, если говорят это люди, то здесь говорит Нуль-Каим, что значит прощено? Что значит прощено? Если имеется в виду, что человек за этот выход, он не будет наказан, Аллах Субхану, тогда это правильно. Если имеется в виду, что здесь нет никакого хукма, что это как человек, который спит, например, или который забыл, или человек, который лишился рассудка, совершает какие-то действия, нет поэтому хукма, нет таклифа. Если это имеется в виду под прощенным, или как то, что совершают животные, хорошо, тогда это неправильно сравнивать с такими. Почему? Потому что эти, которые спит, или которые лишился рассудка, или животное, или забывший, они не являются то, что называется мухатабу. То есть к ним нет направления шариатских установлений, они направлены на них. А здесь этот человек, на него направлено именно шариатское установление какое? Выйти из земли. Или прекратить это совокупление запрещенное. Это что явная разница. То, что мы сказали, понятно, когда человек может прекратить это без причинения какого-то вреда. То есть, здесь прекращение этого сношения или выход с земли не приносит какой вред. Не приносит никакой вред. А если ситуация, когда обязательно будет вред, гарантированно, что будет вред от этого. То есть, человек не может прекратить это деяние, не причинив какой-то вред. Ну, пример этого. Например, человек какой-то увидел раненых, лежат группа, и человек бросился туда на них, чтобы снять с них одежду или что-то забрать у них. Хорошо. Потом в этот момент решил покаяться. Сейчас он, а эта группа лежит она, то есть нет здесь просвета какого-то между ними промежутка. Он, находясь на каком-то из раненых, сейчас если он будет на нем оставаться, значит этот человек умрет, потому что он ранен, он умрет из-за его тяжести. Тяжести под его весом. Тяжесть его веса, он умрет. Но с другой стороны, если он решит это оставить и перейдет на другого, который рядом, он убьет того. То есть обязательно будет вред. Обязательно будет вред. Что тогда делать в таком случае? В таком случае нужно смотреть самое маленькое из вредных последствий. То есть, если обязательно, либо такой вред будет, либо такой, нужно совершить какой? Из двух вредов наименьший. Из двух вредов наименьший. А если невозможно, и все равно будет вред одинаковый, или еще хуже, или одинаковый будет вред. В таком случае, что возможно покаяние, некоторые говорят, покаяние стало быть невозможно, потому что невозможно оставить действие. Что мы скажем? Мы скажем, в таком случае все равно покаяние возможно, но покаяние в таком случае будет заключаться в совершении тех условий покаяния, которые доступны, а именно сожаление, а именно решимость никогда к этому не возвращаться больше. Хорошо? Чтобы в будущем этого не делать. Испытание сожаления, да. Вот это можно, и это будет считаться покаянием в данном случае. А если он ничего не будет делать, значит, он будет как человек, который вынужден. Хорошо, в таком случае, значит, человек просто будет в такой ситуации, как тот, кто принужден. Как если взяли какого-то человека, и им, без его желания, хотят убить кого-то. То есть в какую-то его, например, катапульту или во что-то его кладут и бросают в какого-то человека, чтобы его убить, например. У него нет выбора. Или в того бросят, или в этого бросят. Вот так же этот человек в данном случае в такой ситуации оказывается. Покаяние подобного человека какое? Покаяние подобного человека представляется через сожаление и через решимость никогда больше этого не делать. Но закончить, прекратить в данном случае, что он сам не может. Уже как будет, так будет. Хорошо. Сначала он смотрит, как лучше поступить. Если, как бы он ни поступил, все равно будет плохо или еще хуже, Хорошо. В таком случае его покаяние будет сводиться к тому, что мы сказали, потому что оставить грех в его случае невозможно. Как пример приводят фатихи. Человек, например, который совершает прелюбодеяние, и он покаялся, но ему не дают прекратить это. Его привязывают, например. Его привязывают. В таком случае его покаяние будет что? Его покаяние будет сожаление, решимость никогда это не делать, и своим сердцем отдалиться от этого действия, отдалиться сердцем от желания получать удовольствие от этого или продолжать делать это. Отдалиться от того, чтобы удовлетвориться этим и удовольствоваться этим. Вот что он может сделать. Это покаяние в таком случае. Следующий вопрос, связанный с покаянием. В чем разница между искуплением прегрешений, такфиру сийят, и между прощением грехов, магфирату зунуб? Потому что в Коране, в книге Аллах Субхану ва Тааля, упоминается и то, и это, а иногда вместе. Такфиру сийят, то есть искупление прегрешений, и магфирату зунуб, прощение грехов, упоминается вместе, а иногда отдельно. Пример, как вместе. Аллах Субхану Таля, когда говорит о своих верующих рабах, говорит, что они, обращаясь к Аллаху Субхану Таля, говорят: «Раббана фагфир лана зунубана ва кеффир анна сийятина ва таваффана маля брар». «О наш Господь, прости нам наши грехи и искупи наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми». Здесь упоминается такфиру сийят, искупление прегрешений, и прощение грехов, магфирату зунуб, вместе. Есть аяты, где отдельно. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлядина аману, ваамилю ссалихати, ваааману бимануззиля аля Мухаммади ва валхакку ми раббихим, кеффарааннум сейиатихим, ваасляхабаалахум». Те, которые уверовали, совершали праведные деяния, уверовали в то, что ниспослано Мухаммаду, а это есть истина от их Господа, Аллах искупит их прегрешения, то есть очистит их от их прегрешений, исправит их положение. Или здесь упоминается, что только такфиру сийят, очищение от прегрешений. Или магфира, прощение грехов, отдельно упоминается тоже в суре Мухаммад. «Валяум фиа мин кулли самарати, ва магфиратум мин раббихим». И им там, то есть в раю, от всех плодов будет и прощение будет от их Господа. Или «Раббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина», «О наш Господь, прости нам наши грехи и чрезмерствование в нашем деле». Другие примеры. Итак, такфиру сийят, искупление или очищение от прегрешения, и магфирату зунуб, прощение грехов, либо упоминается вместе в одном контексте, либо что? По отдельности. Так у нас есть четыре вещи. Есть зунуб, грехи. Есть сийят, прегрешение, злодеяние. Есть магфира, прощение. Есть что? Такфир. Такфир, то есть очищение, искупление. Как понять это? Если мы читаем так шариатский текст, иногда видим прощение грехов, иногда видим такфиру сийят. Иногда видим вместе. Как понять? Зуну под грехами подразумевается аль-кабаир. Большие грехи. Большие грехи аль-кабаир. Под сийят, злодеяние или прегрешение подразумевается сагаир. Ас-сагаир. Именно сагаир, малые грехи, именно там действует искупление. Кафара, такфир, искупление. Хорошо, что же касается больших грехов. Если человек упорствует в них и совершает, то они, там недостаточно искупления, там что? Магфира. Там магфира, там прощение. Доказательство, что под сийят подразумевается сагаир, малые грехи. И что очищение, искупление бывает для них. Слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сийятикум, ва нудхилькум мудхалан карима». Если вы будете отстраняться от больших грехов из того, что вам запретили, то мы очистим вас, нукаффир, очистим вас от прегрешений, от сийят, и введем вас благородным входом. Смотрите, условия. Будете сторониться чего? Больших грехов аль-кабаир. Мы очистим вас от сийат. То есть сийат — это значит сагаир, малые грехи. В сахихе Муслима хадис Абу Хурейры, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ас-салавату аль-хамс, валь-джума'ату иля аль-джума, ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Пять намазов. Один пятничный намаз до следующего пятничного намаза. Рамадан до Рамадана являются искуплением, очищением тех прегрешений, которые совершаются между ними из-за чтунибать аль-кабаир, если человек избегает аль-кабаир, больших грехов. Так, сейяат, прегрешение, это сагаир, малые грехи, кафара, искупление бывает именно для них. Что касается магфира, магфира – это более полное понятие, нежели таквир, искупление или очищение от прегрешений. Кабаир требует покаяния отдельного. Для кабаир нужно, для больших грехов, отдельное покаяние. Поэтому магфира упоминается именно применительно к кабаир. А таквир, очищение, искупление применительно к чему? К саваир. Слово «магфира» оно включает в себя прощение, защиту, прикрытие, хорошо, оберегание – это «магфира». Такфир включает в себя что? Устранение, очищение. Понятна разница между тем и другим? Когда упоминаются вместе они, значит, что означает первое, что означает второе. А если по отдельности упоминается, вот тогда, как мы говорили раньше, если упоминается по отдельности очищение грехов или прощение, очищение прегрешений, прощение грехов, если упоминается по отдельности, тогда что? Тогда одно означает второе, второе означает первое. Как мы говорили слово «ислам» или слово «иман» в шариатских текстах, в аятах, хадисах. Если вместе упоминается, «ислам» указывает на внешние деяния, «иман» указывает на что? На убеждение, на то, что в сердце. А если по отдельности, тогда «ислам» указывает и на «иман», и на «ислам», и «иман» указывает и на «ислам», и на «иман». Так и здесь. Слова Аллаха Субхану Тааля, например, «кафаранум сейиатихим». Очищает их от прегрешений, включает в себя и малые грехи, и большие грехи, и устранение их, и защиту, и покрытие их, прикрытие от зла их. Когда упоминается вот так вот, ну кеффер, кеффера сиятим, очищает прегрешения в Коране, если в отдельности упоминается, то включает в себя и большие грехи, и самые страшные из деяний тоже включает в себя. Аллах Субхану Тааля говорит, ю кеффер Аллаху анхум асва аллази амилю. Чтобы Аллах очистил их от худшего из того, что они совершили. Смотрите, сура Зума. Если это понятно, этот вопрос, тогда будет понятен и вопрос относительно обещания Аллаха Субхану ва Тааля о том, что несчастья, или беды, или заботы, или усталость, утомление, или болезни очищают человека. Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что это такфир для человека, очищение, но не говорится магфира. Не говорится магфира, не говорится прощение. Как в достоверном хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ма юсибу аль-му'мина мин хаммин ва ля гаммин ва ля аза хатта шаукату шаква. Илля кафара Аллаху биха мин хатая». Сказано, что бы ни постигло из верующего, из забот, печалей, обид, неудобств, вреда какого-то, даже сказано щелка, то есть колючка, которой уколется человек, Аллах обязательно через это кеффара очищает человека от прегрешений. Очищает от прегрешений. Мин хатаяху. Упоминается такфир. Очищение, но не упоминается магфира. Магфира — это что? Более широкое понятие, мы сказали с вами. Потому что несчастья, они самостоятельно недостаточно их для чего? Для магфира. Грехи все прощаются, то есть достигается их магфира через тауба, только через покаяние. Хорошо? А также еще что? Благие дела, которые делает человек, если они такие великие, их так много, что прегрешения, которые он совершил, грехи, они что? Погружаются в них, растворяются там, меркнут среди этих его великих деяний. То есть как море, в которое, например, попала мертвечина. Попала мертвечина в море. Повлияет это на вкус моря, на цвет моря, на запах моря? Нет. Вода, если больше двух кулля, сказано, уже что? Не становится наджасой. В каком смысле? Потому что если наджасы мало, вкус воды или цвет ее, качество ее не меняются. Для людей, которые совершили грехи, братья, для людей, которые совершили зунуб, грехи, и большие грехи, три реки есть. Есть три великие реки, в которых они очищаются в этом мире. Если не очистятся в этих трех реках в этом мире, тогда будут очищены в реке адского огня в судный день, в той жизни. А реки этого мира, очищающие от грехов, это ат-тубату ан-насух, искреннее покаяние, во-первых. Вторая река – это река благих поступков, когда их много, они поглощают собой прегрешения человека и окружают, объемлят собой грехи человека. И третья река – это река несчастий, которые постигают человека, больших несчастий, которые очищают, которые являются ему кеффера, которые дают кеффара, такфир, очищение. Если Аллах, субхану ва тааля, хочет человеку блага, значит, он ведет человека в одну из этих рек в этом мире. И он тогда придет уже в судный день благим и чистым. И он уже не будет нуждаться в том четвертом очищении, в реке адского огня. Тауба имеет начало и конец. Первая тауба, последняя тауба. Начало тауба, конец тауба. Начало тауба. Что такое начало тауба? Первая тауба. Это возвращение к Аллаху субхана ва тааля путем следования по сиратуль мустаким. По прямой стезе, которую Аллах субхана ва тааля установил для своих рабов, которая ведет к довольству Аллаха субхана ва тааля. И идти, по которой приказал Аллах субхана ва тааля, и сказал: «Анна хаза сирати мустакима, фаттабиуху, ва ля таттабиу ас-субуль». Это есть моя стезя прямая, сирати мустаким. Фаттабиу, следуйте по ней, ва ля таттабиу ас-субуль, и не следуйте по дорожкам. Сура Ал-Анъам. И сказал Аллах субхана ва тааля: «Ва иннака ля тахди иля сирати мустаким». И ты, Мухаммад, ведешь по прямой стезе. Сирати Аллахи ллази лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Стезе Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах и на земле. И говорит Аллах субхана ва тааля: «Вуду иля тайби мин аль-каули, вуду иля сирати аль-хамид». И они наставлены к благому из слов, благим словам, и они наставлены к пути достохвального. Так, что такое первая тауба? Это тауба в этом мире. Это возвращение к Аллаху субхану ва тааля в этом мире путем следования по сирату аль-мустаким, прямой стезе, которую установил Аллах субхану ва тааля, идти по которой он приказал. А конец таубы это что? Тауба, что такое в языке тауба? Что такое вообще тауба? Широкое понятие. Это возвращение. Поэтому конец тауба – это возвращение к Аллаху субхана ва тааля в том мире, после смерти. Исследование человеку тоже по сирату, но сирату, который будет там, в том мире, который установит Аллах субхана ва тааля, и который будет вести человека к раю там. Тот, кто вернулся к Аллаху субхана ва тааля в этом мире через покаяние, он вернется к Аллаху субхану ва тааля в том мире с наградой. Это один из смыслов слов Аллаха субхану ва тааля в суре Аль-Фуркан: «Ваман таба ва амиля салиха, фа иннаху ятубу иля Аллахи матаба». А кто таба, покаялся, смотрите, первый раз вспоминается таба в этом аяте, кто покаялся, то есть совершил таубу, «Вамиля салиха» и совершил праведные деяния, «Фа иннаху ятубу иля Аллахи матаба». Такой возвращается к Аллаху возвращением. Опять глагол «таба». Первое возвращение, второе возвращение. Два возвращения упоминаются в этом аяте. Аль-Багави и другие говорят: «Ятубу иля Аллахи матаба» возвращается к Аллаху возвращением. То есть имеется в виду его тауба, его возвращение после смерти. Это будет благое возвращение. «Матабан хасана». Он будет превосходить других. Первая тауба здесь, первое возвращение в этом аяте, это «Ваман таба», «Ваман таба», сказано, «Вамиля салиха». Хорошо. Первое возвращение — это здесь возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля от ширка, от многобожия, от предания Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей. А вторая тоба, второе возвращение здесь — это возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля для воздаяния, для награды. Так говорит Аль-Багави. Это одно из значений этого аята, суры Фуркан. Еще есть другое значение. Здесь говорят, вот эта вторая часть этого приложения, «Фаиннаху ятубу иля Аллахи матаба», он возвращается к Аллаху возвращением, это джаза, дахру джаза, ущарк, то есть ответ в условном предложении. Смысл этого, что если человек решился на покаяние, пожелал покаяться, то пусть его покаяние будет только к Аллаху Субхану ва Тааля, только ради Аллаха Субхану ва Тааля, ради его лика, и не ради кого-то другого. Другой тафсир этого аята, вытекающий из этого. Здесь, говорят ученые, в этом аяте есть уведомление кающегося. Уведомление о том, ради кого он должен каяться, кому он должен вернуться. Да будет известно, что покаяние его к Аллаху. Кому оно? Кому его возвращение? К Аллаху, и только к Аллаху, никому другому. Есть еще четвертый тафсир этого аята в суре Фуркан. Четвертый тафсир, четвертое значение состоит в том, что сначала покаяние человека заключается в намерении, в решимости покаяться. А потом, когда утвердилась решимость человека, стала твердой, вот тогда уже происходит само действие покаяния. Поэтому сказано «Ман таба ва амиля сальха», кто покаялся и совершает праведное деяние, «Файну ятубу иля Аллахи матаба», он кается перед Аллахом наилучшим покаянием. То есть первый раз покаяние упоминается как решимость, как твердое намерение каяться, второе как воплощение, совершение уже этого покаяния. То есть значение «тот, кто кается перед Аллахом в намерении своем, решимости, то покаяние будет его к Аллаху, и возвращение будет также действием и словом. Как наподобие слов пророка, алейхиссалату вассалям, «Фаман кана хиджрату иля Аллахи ва Расули, фа хиджрату иля Аллахи ва Расули». То, чья хиджра была ради Аллаха, к Аллаху, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, его хиджра к Аллаху и его посланнику. Хорошо? То есть, если его намерение, решимость вначале была совершить хиджру к Аллаху, его посланнику, совершить хиджру ради Аллаха, субхана ва тааля, его хиджра будет таковой потом в виде действия. Хорошо? Это что касается данного вопроса. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, алейхи ва саллям, ал